Баллада 37. О том, как я шокировала шерифа. Я почти растаяла в руках шерифа. Есть в нем мужское обаяние и харизма. Но все ломает почти. Я вообще странно устроена, у меня никогда не отключается голова. Где-то в глубине души я надеюсь, что встретится мне такой альфа-самец, от которого напрочь отключит голову. Пока сэр Гай не дотащил меня до первой свободной комнаты с кроватью, хотя что-то мне подсказывает, что ему и кровать не понадобится, нужно как-то охладить его пыл. Что может выбить любого мужчину из состояния душевного равновесия? Вот именно это я и сделала. «Сэр Гай, когда ты будешь просить моей руки у брата?» Руки шерифа Ноттингемского разжались, и я полетела на ступени. Если бы не мое ожидание нестандартной реакции шерифа, то я бы могла покалечиться. Это вам не фунт изюма полететь спиной на ступеньки. Если б не моя реакция, то быть мне инвалидом в средневековой Англии. А так я мертвой хваткой вцепилась в него и повисла на шее. «Я не хочу жениться», – разозлился шериф. «На тебе». Но меня не отпускает, прижимая все ближе и сильнее. Вот значит как. Именно на мне он не хочет жениться. Гад какой. Мне, конечно, обидно, что именно я не подхожу на роль невесты шерифа. С другой стороны, не будет задалбывать замужеством. Мне это на руку. Вот как. Ликуя и негодуя в душе одновременно, я сделала вид, что он вывел меня из себя. «Тогда уматывай, сэр Гай». «Вот зачем тебе замужество?» – почти закричал он. «Что в нем хорошего?» «Может, потому, что я честная женщина и принадлежу к роду своего покойного мужа?» – выдвинула я аргументы. «При чем здесь твой муж? Он уже в райских кущах», – убеждал меня шериф. «А ты здесь, из плоти и крови», наклонившись к моему ушку, произносит хриплым шепотом. «Со своими желаниями и потребностями». «Да ты смеешься надо мной, сэр Гай!» – стукнула я его кулачком по мощной груди. «До него, кажется, никак не дойдет, что я хочу донести. А может, он просто не хочет понимать меня?» «Эмма, расслабься, подумаешь один раз», – уговаривал меня шериф. «Один раз не считается». Вот тут меня реально переклинивает. Как ему легко говорить, один раз не считается? У него, может, и не считается, а мне к одному разу припишут еще нолик, а то и два, и прощай репутация добродетельной вдовы. «Эмма, ну чего ты молчишь?» – торопил меня с ответом сэр Гай. «Что я могу тебе сказать? Ты – мужчина, хозяин этого города. К тебе грязь не прилипает», – с горечью говорю я. «Ну что за чушь ты несешь?» – взорвался негодованием шериф. «Ты первый похвалишься перед своими друзьями, что переспал со мной», – поясняла я ему, как будут развиваться события. «За кого ты меня принимаешь?» – перебивает меня шериф. «Может, случайно, по пьяни», – согласилась я, что может быть другой вариант развития событий. «Ты меня сейчас оскорбляешь?» – возмутился шериф. «Что за намеки?» «Какие уж тут намеки?» – не согласилась я с постановкой вопроса. «Я говорю прямо». «Я дворянин, рыцарь и, как ты правильно сказала, хозяин этого города. Если даже кто-то узнает о нашей связи, тебе это только на пользу пойдет», – высокомерно заявил сэр Гай. Я задохнулась от такой наглости. Какое самомнение у шерифа? По его мнению, я прям счастливый билет вытащила. В спортлото, блин, выиграла. «Позволь еще раз напомнить тебе, сэр Гай, что слава твоей подстилки меня не прельщает», – грубо сказала я. «Может быть, так до него дойдет быстрее». «Эмма, что за выражение?» – с пафосом произносит шериф. «Леди так не выражаются». «Да неужели?» – разозлилась я. «Я купеческая вдова, а не леди. Могу и крепким словцом припечатать». Шериф разозлился на мою несговорчивость. «Ты специально, да?» — грозно спросил он. «Нарочно меня завела, а теперь в кусты?» Я заозиралась вокруг, словно разыскиваю кусты. «Не нужно делать вид, что меня не поняла», — продолжает он настаивать на своем. «Как же меня уже выбесил шериф с его мужским превосходством!» «Я поняла. Как не понять-то? Это же я ворвалась к тебе в замок и набросилась с поцелуями с порога, распугав слуг. Прощения просим!» Театрально низко раскланялась я, а глаза метали молнии. «В следующий раз завалю тебя прямо перед дверью». «Не извиняйся», — подхватил мою игру шериф. «Я же понимаю, что порой неотразим. Ты не могла устоять. А твое предложение мне нравится». «Да ты! Да я!» — задохнулась от негодования. «Я с ним серьезно разговариваю, а он подшучивает». «Да мы!» — добавил шериф и впился в мои губы требовательным поцелуем. Я вцепилась в его плечи и притянула к себе. «Эмма, тебе придется заплатить по счетам», — оторвавшись от меня, произнес шериф мне на ушко. «Имей в виду, что я приду этой ночью за расчетом». «Окончательным?» — игриво уточнила я. «Вот еще». Целовал он меня после каждого произнесенного слова. «Так просто ты от меня не отделаешься». «Я не пущу тебя, сэр Гай», — возразила я, даря ему поцелуй. «Неубедительно», — сощурившись от удовольствия, произнес сэр Гай. «Что неубедительно? Мой поцелуй?» — переспросила я, рисуя на камзоле замысловатые узоры. «Думаю, стоит еще раз попробовать», — усмехнулся шериф, наглядно показывая, как нужно убедительно целоваться. «Мне нравится, когда ты меня целуешь». «Я уже тут битый час стою, а вы все никак друг от друга не отлипнете». «Вот только этого мне еще и не хватало». «Нет, нам не хватало». «Это не человек, это реальная проблема пожаловала. А главное, откуда он здесь?»